песню достойную, Богу пою, Богу пою. Вечная слава, вечная слава, вечная слава. Слава Христу, слава Христу, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу. Хочется с ангельским пением слиться, хоры искупленных, спасенных Господом, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу пою, славу пою, и сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, славу пою. Здесь на земле скорби церковь томится, небо стремится, дух жениху влечет. Погляди, Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому славу поет, славу поет. Погляди, Господи, видишь, невеста ждет, тебе единому славу поет.